Привет! Вы слушаете наш новый еженедельный подкаст «Как живы?». Это истории о реальных людях, рассказанные с помощью их портретов. Истории самих портретов и их авторов. Попробуем представить себе галерею лиц, о которых мы с вами, может, и не узнали бы, если бы не эти самые портреты. Фейерверк счастливчиков, которым повезло остаться в визуальной истории. Но почему именно им? Арзамас представляет «Портретная галерея. Как живые». Рассказывает искусствовед Анна Броновицкая. Реснички 4 века до нашей эры. В 2004 году болгарские археологи Георгий Китов и Диана Димитрова сделали крупное открытие. Они нашли хорошо сохранившуюся гробницу фракийского царя в глубине искусственного холма, неподалеку от Казанлыка, в центральной части Болгарии. Они обнаружили сначала коридор из хорошо обтесанного камня, затем три камеры, и в этих камерах сокровища. Различные золотые и серебряные предметы, там золотой венок из дубовых листьев, кубки, другие сосуды, останки принесенного в жертву коня, упряжь которого была тоже украшена золотыми накладками, парадное оружие. Но самой поразительной находкой стала бронзовая голова правителя, которая была ритуально погребена в отдельной, выложенной камнем яме у входа в гробницу. По надписям на найденных гробниц предметах, а также при сравнении с фракийскими монетами, было установлено, что это изображение Севта III, правившего с 331 по 300 год до нашей эры в Адрисе. Это одно из фракийских царств, которое тогда было под властью Македонии, то есть было частью эллинистического мира. Эллинистическими называют древние государства, которые образовались после распада державы Александра Македонского и впитавшие в той или иной степени греческую культуру. И вот портрет Севта III – это великолепный образец эллинистического искусства. Мы точно не знаем, был ли ее автор греком, но искусство литья бронзовой скульптуры определенно было перенесено в Адрису из Греции. Значит, Севт III правил при Александре Македонском и продолжал при его преемниках. Несколько раз он поднимал восстание, чтобы добиться независимости своего царства. На короткие периоды ему удавалось, но в результате Македония все равно его подчиняла, приходилось платить дань. Но все-таки в рамках этого подчиненного положения вот он оставался правителем своего народа и удостоился очень пышного, богатого погребения. Вообще фракийская цивилизация, существовавшая на востоке Балкан, то есть там, где сейчас Болгария, часть Греции, часть Турции, она очень древняя, и ее зарождение относится ко второму тысячелетию до нашей эры, и ее культура развивалась в тесном контакте с греками. И, скажем, расписная керамика фракийцев очень похожа на древнегреческую. Ювелирные украшения тоже часто бывают похожими, но у нее есть своя специфика, и, наверное, самое для нас важное то, что у фракийцев были другие представления о загробном мире, и они строили для своих правителей гробницы. К таким самобытным чертам относится строительство гробниц с купольными погребальными камерами, своды которых расписывали. И из-за этого, например, сохранилась фракийская живопись, а древнегреческая не сохранилась, потому что была в открытых зданиях, а не в замурованных гробницах. Но хотя фракийцы были большими мастерами в обработке металлов, там золота и серебра, искусство бронзового литья, то есть создание вот таких полноразмерных бронзовых статуй, было им неизвестно. Это искусство было создано греками, потом перенято у них римлянами, а потом утрачено вплоть до эпохи Возрождения. И техника называется техника утраченного воска. То есть сначала скульптор лепит скульптуру из глины, потом покрывает ее толстым слоем воска, прорабатывает детали, потом вот эту уже восковую детализированную скульптуру обмазывают снова глиной и обжигают. Воск вытекает через специально оставленные отверстия. Потом эти отверстия затыкают и через другие отверстия, уже в верхних точках скульптуры, заливают на место воска расплавленную бронзу. И когда все это остывает, бронза застывает, уже глину можно разбить, и остается полая бронзовая скульптура, которую потом обрабатывается. Вот так работали древнегреческие мастера. И в этой же технике была создана голова Сефта III. Уникальность этого памятника в том, что это очень качественная скульптура из бронзы, которая, во-первых, вообще сохранилась, и сохранилась со всеми своими деталями, с глазами, с тонкими ресничками. Дело в том, что бронза — ценный материал, и ее всегда переплавляли. То есть до нас вообще от античности дошло считанное количество бронзовых скульптур. Просто большинство портретов эллинистических правителей, которые выполнены, в общем-то, в такой же стилистике, с стремлением к натурализму, они сделаны из мрамора. А мрамор сам по себе диктует другую меру условности. А бронзовая вот такая голова, сохранившаяся со всеми своими подробностями, с вот этими полихромными инкрустированными глазами, с тонкими ресничками, она одна, и она производит, конечно, совершенно невероятные впечатления. Помимо того, что это, видимо, первая на фракийской территории такого рода скульптура, это еще удивительный портрет, очень реальный, очень характерный. И вот такие полноценные портреты, которые не обобщенно идеализированы, а передают внешность и характер человека, вообще появились только в греческом искусстве эллинистического периода, то есть это с 4 по 1 век до нашей эры. И считается, что первый такой портрет был заказан Александром Македонским после того, как его в Египте провозгласили богом. И потом, вслед за Александром, портретами стали обзаводиться и другие правители эллинистического мира. Сев III предстает на своем портрете как немолодой мужчина с горбатым носом, густыми изогнутыми бровями, волнистыми волосами, пышными усами и довольно неухоженной бородой. И вот это обилие растительности на лице явно выделяет его как не грека, потому что современные ему греческие правители эллинистических государств, начиная с самого Александра, бороду брили. И вот скульптор совершенно не идеализировал внешность Сета. То есть он передал его нахмуренный лоб, морщины в уголках глаз, глубокие заломы, ведущие от крыльев носа к уголкам рта, вот то, что называется носогубками, и даже то ли родинку, то ли бородавку на левой щеке. Но самая выразительная черта — это совершенно живые и смотрящие в разные стороны глаза. У Сефта, очевидно, было расходящееся косоглазие. Глаза выполнены в технике инкрустации. Белки сделаны из алебастра, а зрачок из радужки и стеклянной пасты черного, коричневого и светло-зеленого цвета. А еще красная стеклянная паста использована для изображения слезных желез и прожилок на белках, из-за чего глаза кажутся настоящим просто от дрожи. И для еще большего реализма их окружают ресницы из медной фольги. То, что глаза сохранились, вообще большая удача, потому что алебастр, стеклянная паста, материалы хрупкие, и большинство античных статуй дошли до нас пустыми глазницами. Некоторая загадка связана с тем, что это именно голова, а не портретный бюст, и шея отделена неровно, как будто оторвана. Предполагается, что голова была частью полноразмерной статуи, то есть в рост. Но куда в таком случае делось тело, совершенно непонятно. Археолога Георгия Китова, который нашел голову Сефта III, его коллеги обвиняли в варварских методах раскопок. В 2001 году его даже лишили права проведения раскопок за то, что он использовал в земляных работах экскаваторы. При том, что археологи обычно очень аккуратно копают лопатами и при первом намеке на находку переходят на щетку и кисти, которыми они расчищают грунт. Но, несмотря на то, что был уже такой эксцесс, когда в сентябре 2004 года Китов приступил к раскопкам холма Большая Косматка в долине фракийских царей, как эту местность он сам назвал, он вновь использовал тяжелую технику, утверждая, что сохранность и тщательная документация, контекст археологических находок менее важны, чем необходимость опередить грабителей. Ну, впрочем, его самого тоже подозревали в том, что он сбывает часть находок на черном рынке. Но даже самый беспринципный археолог вряд ли мог утаить бронзовую статую, даже покореженную, даже если мы представим, что он рубанул по шее экскаватором. Китов выдвинул теорию, что отделение головы от статуи было частью погребального ритуала, а тело, очевидно, за ненадобностью потом переплавили. Но так или иначе, голова Сефта III совершенно уникальный, не имеющий аналогов в античной скульптуре памятник, и он стал национальным сокровищем Болгарии. После реставрации голову вывозили на международные выставки. Например, в 2015 году ее показывали в Лувре и в музее Гетти в Лос-Анджелесе, но теперь она хранится в Национальном археологическом музее в Софии, и чтобы ее увидеть в натуре, нужно ехать туда. В следующем выпуске о страшном автопортрете одной из главных немецких художниц первой половины XX века –